Глава 18. Проснувшись вечером, Сергей был довольно хмурым. Пьяные в Зюзю алканавты несколько раз его будили с какими-то пьяными предъявами. Сильви и Екатерина вытащили со склада гитары и громко играли и пели, но, учитывая их состояние, получалось у них это так, словно кошки орали во время течки. «Отдыхайте». Сергей стоял над телами братьев. Эти паршивцы успели нажраться, хоть им и не разрешалось. Плюх! Ведро холодной родниковой воды моментально пробудило юных пьяниц. «Говорит на французском». «Что?» — вскочил Готье. «Босс?» «Нет, я твой злой брат-близнец из будущего. Конечно, босс, кто еще?» «Поднимайте свои жопы и будите всю пьянь. Через полчаса, чтобы все собрались у костра», — усмехнувшись, ответил мужчина, глядя на опухшие лица молодых парней. Кивнув, братья побежали собирать людей, но вскоре вернулся Гай. «Босс, а можно будет человек, как вы, если тот не просыпаться?» «Можно», — ответил мужчина и передал ведро. Вскоре послышались девичьи визги и много ругания. А через полчаса все жители убежища собрались у костра, где Сергей варил крепкий кофе. «Хм, хорошая работа!» Мужчина поднял большой палец, похвалив мелкого извращенца. Некоторые девушки, что были особо пьяны и не хотели просыпаться, были облиты холодной водой. К счастью, несмотря на вечер, было тепло, особенно у костра. Мелкого похвалили за чудесный вид, а именно, чудесный вид Меланьи и Марты. Первая была обладательница 6,5 размера, вторая могла похвастаться 5. Бюстгальтеры для них найти было практически невозможно, потому через мокрую одежду открывался воистину прекрасный вид. Помимо этих двоих, также досталось Наташе, Екатерине и Сильве. Остальные же либо не пили, либо стойко переносили алкоголь. Ну или, как Алис, знали меру. «Угощайтесь, я сделал кофе и тут конфетки». «Босс, вы так добры», — сказала Марта, с удовольствием отпив кофе. «Почти», — ответил босс, озадачив девушку. Отхлебнув кофе, он поставил кружку на стол и жутко улыбнулся. «Вы не забыли, что у нас важное дело?» «Дело?» «Через полчаса созреет картошка». Меланья в шоке уронила конфету и посмотрела на поля. «Урожай почти созрел. Но, босс...» «Урожай сгниет за полдня, вариантов нет. Пьем кофе, оживаем и за работу. Но так и быть, посадить картофель можно и утром». «Правда?» – спросила оживившаяся Энн. «Да». «Босс, вы лучший!» «Да, да, я знаю. Пей кофе давай». Вскоре вся эта более-менее взбодрившаяся толпа направилась к полям. Большой босс также решил помочь и открыл для себя интересный факт. Теперь было понятно, почему мелкие извращенцы так полюбили копать картошку. В убежище стояла всегда комфортная температура, потому девушки одевались довольно легко, и сейчас все мужское население наблюдало восхитительную картину, как десяток прекраснейших девушек и Алис копали и собирали картошку. Они сгибались и наклонялись во всевозможных вариациях, а широкие декольте и не до конца высушенная одежда почти парализовали работу юношей. Из-за стояка парням пришлось передвигаться гуськом и заниматься сбором картошки, что невероятно веселило Сергея. Собрав почти 5 тонн картошки, все очень устали и, вымывшись в ваннах, как обычно только женская половина, все легли спать. «Надо бы расширить баню», – подумал Сергей, купаясь в прохладном пруду, потому как женщины шустро заняли и женские, и мужские ванные. Утром всех ждали полностью заросшие сорняками поля. Некоторые сорняки достигали метров в высоту. От увиденного у многих пропал аппетит, и завтрак прошел довольно депрессивно. «Сегодня созреет кукуруза. Кто-нибудь умеет ее готовить?» – спросил босс, нарушая тишину. «Я могу сварить кукурузу и знаю еще несколько блюд, но для их приготовления нужны и другие ингредиенты», — ответила Алис. «Еще кто-нибудь? Нет? Ладно, тогда на ужин у нас вареная кукуруза». После завтрака Сергей никуда не пошел. Его раны не позволяли ему свободно двигаться, потому было разумнее пока не сражаться. «Так, и что я здесь делаю?» — спросил сам у себя Сергей, осознав, что он находится на складе. Снова память шалит. После пробуждения в нанокапсуле его мучили приступы сильной головной боли, а иногда у него попросту терялась память о последних нескольких минутах, редко больше часа. И если лекарства помогли от приступов боли, то остальное никуда не делось. Уже не первый раз Сергей забывал, где он, как он сюда попал и, главное, зачем он здесь. Захотел, к примеру, попить воды и забыл, куда и зачем шел. «Наверное, стоит попытать удачу с навыками». Сергей вновь задумался над словами профессора Кюри. «Если повезет, то одному из его людей попадется навык, способный исцелить босса». Но Сергей знал, что это будет нелегко сделать, если даже чудодейственная родниковая вода не помогает. «Система, меня можно вылечить?» «Да». «Как это сделать, ты ведь не скажешь?» «Да». «А за большое спасибо?» «Нет». «Бессердечно это». Выйдя со склада, мужчина смачно зевнул и пошел к полям. Там уже вовсю кипела работа. Большая часть полей была очищена от сорняков, и на них сажалась картошка. Кукуруза была в шаге от созревания, и выглядела она чудесно. Початки были довольно большими, но главное, что на одном стебле росло по 4-6 початков. Да и сам стебель был довольно мощным. Хоть Сергей и не видел никогда, как растет кукуруза, но мог с уверенностью сказать, что такого мощного стебля у нее быть не должно. Оставив мирские дела на негров, мужчина отправился к ноутбуку. «Что там у нас?» «Босс, все тихо. На улице также тихо. Я не заметить ничего подозрительный». «Да? Хочешь поохотиться?» Мерзко улыбнувшись, сказал мужчина и ткнул пальцем в экран. «Вон, смотри, блуждает один. Так и просит, чтобы его прихлопнули, отобрали монеты, а тело скинули в яму». «Я буду стрелять из лук?» – осторожно спросил Гай. «Нет, ты будешь стрелять из рогатки, а в качестве патронов будешь использовать картошку», – серьезным лицом ответил мужчина. «Ну что за глупые вопросы? Думаешь, я доверю тебе ствол? Патроны, знаешь ли, дорогие, а стрелы Сильвина делать может. А теперь найди человека, что займет твое место. Кто-то должен следить за обстановкой. Подойди к этому ответственно. Мне, чтобы вернуться в убежище, нужно лишь мгновение. А вот успею ли я забрать тебя, зависит от диспетчера». Сергей нагло повесил на юношу такую сложную и ответственную задачу. Он уже подумывал о привлечении парня к охоте, но не мог решить, кого лучше выбрать на его место. «Аннет», – пробубнил парень. «Уверен? Я знаю, что она тебе нравится, но ты не боишься, что она допустит ошибку, и мы умрем?» – ответил мужчина, вдруг ставший серьезным. «Босс, вы не понять. Аннет бывший стример, она также хороший геймер. Она видит многие детали и быстро думать», – раскрасневшись, оправдывался Гай. «Хм, и правда, что-то такое припоминаю. Хорошо, даю добро, ловеласты этакий». Сергей посмеялся, чем еще сильнее вогнал парня в краску. Гай убежал, а мужчина начал переодеваться в системное снаряжение. «Босс, это правда? Вы хотите, чтобы я следила за миром снаружи?» Стоило мужчине снять штаны, как раздался радостный голос Аннет. «Ой!» Девушка увидела Сергея, стоявшего в одних красных семейниках, и не знала, как на это реагировать. «Только когда он меня сопровождает». Мужчина невозмутимо указал пальцем на Гая и продолжил переодеваться. «Я согласна, босс!» «Конечно, согласна. Насколько я знаю, от тебя почти нет толку в полях. Даже Наташа лучше работает», – язвительным тоном ответил Сергей, смотря на смущенную девушку. «Ладно, не принимай близко к сердцу. У каждого свои сильные и слабые стороны», – Сергей махнул рукой. Для чего он это делал, он и сам не знал, и перед глазами девушки появилось уведомление. «Вам назначена новая должность негр за камерой. К Как негр за камерой, вы получаете право пользоваться приложением «Камера», но вы можете им пользоваться лишь с разрешения босса». «Негр?» «Гай, ты как негр со стажем, покажи ей, как работать с программой». «Да, босс». Когда девушка села за стол и взяла мышку в руку, от ее игривости не осталось и следа. Взгляд стал серьезным и максимально сосредоточенным. Аннет оказалась очень сообразительной и быстро освоилась с управлением. Она быстро осмотрела все в радиусе действия камеры, периодически меняя режимы на ночное зрение и тепловизор. «Босс, я нашла тайник. Вот, посмотрите», — сказала радостная девушка. На экране монитора был показан скрытый в стене тайник, и там было много чего. «Отличная работа. Сейчас посмотрим, что там». Сергей переместился в реальный мир и пошел к тайнику. Тот находился в одной из комнат, где жили старики-каннибалы. В тайнике оказалась еда около полуцентнера, два пистолета и целый ящик 9-миллиметровых патронов. «Отличная работа, Аннет!» Мужчина был счастлив, а вот Гай помрачнел. «Не обижайся ты так. Очевидно же, что она проявляет к тебе интерес. Сейчас она, можно сказать, пробует почву. Пойми, девушкам нужен мужчина, что сможет защитить их. Ты сможешь ее защитить?» — сказал Сергей, оттащив парня в сторонку. «Я? Головка от... Пошли, убьешь пару зомби и покажешь, какой ты крутой мужик», — сказал босс и достал со склада системное снаряжение. «Вот, переодевайся, и вот тебе гарнитура». «Стой, ты куда?» «Но здесь Аннет». «Стесняешься?» — спросил мужчина и глянул на девушку за ноутбуком, что нет-нет, да и косилась глазом в их сторону. «Ладно, только быстрее». Гай убежал переодеваться в снаряжение системы, но вернулся буквально через 3 минуты. «Неплохо», — кивнула Аннет, отвлекшись от экрана. «Говорит на русском». «И что она в нем нашла? Не понимаю я нынешнее поколение», — подумал вслух Сергей, глядя на мелкого. Гай был среднего роста, худощавый. Сейчас он обрядился в снаряжение системы, что было сделано из черной кожи, но даже так Гай не стал выглядеть мужественнее. «Босс?» «Неважно, отправляемся. Аннет, в точке входа чисто?» «Да, босс, я все 5 раз проверила. На улице бродят 3 одиноких зомби и все». «Умница». Сергей положил руку на плечо Гая, и они переместились в реальный мир. «Не волнуйся ты так, просто прицелься и убей его». Мужчина рукой показал на пухлого мертвяка, что решил обратить внимание на 2 человек. «Не сцы, на тебя смотрит девушка твоей мечты». «Да, босс». Парень выдохнул и достал стрелу. Мгновение, и та отправилась в полет. Толстяк сделал шаг и упал. Стрела вонзилась ему прямо в левый глаз, моментально убив. «У меня получится!» «Да-да, ты крутой и все такое. Иди собери добычу и стрелу не забудь. Аннет, докладывай». «Босс, все чисто, но чтобы мне посмотреть ближайшие дома, вы должны подойти ближе», — сразу же ответила девушка. Сергею нравилось, как она отчитывается, быстро и четко, не мямлит и не тупит, как Гай. «Понял, сообщи, если увидишь что-нибудь опасное или интересное». «Поняла». Вскоре Гай убил оставшихся 2 зомби, и Сергей пошел дальше по улице. Он хотел добраться до канализации около лагеря Юбера. «Босс, они не так и страшно», — сказал радостный юноша, чья самооценка взлетела до небес. «Конечно, с 20 метров они вообще не страшны. С 10 метров они немного страшноваты. С 5 метров они жуткие, а с 0,5 метра ты навалишь в штаны от ужаса». От услышанного боевой пыл Гая мгновенно испарился. «Ха-ха-ха, все, что тебе нужно сделать, это всегда быть на расстоянии минимум 20 метров, и все. Ладно, пошли дальше. У тебя ведь скоро будет 2-й уровень. Убьем еще парочку». «Да, босс». «Босс, стойте!» — раздался голос Аннет. «В 20 метрах от вас в доме прячется громила». «Понял, он один?» — спросил мужчина, моментально замерев на месте. «Нет, с ним 4 обычных зомби. Похоже, что они в засаде». «Зомби в засаде? Интересненько». «Босс, неужели вы хотите убить мутант?» От перспективы сражения с мутантом Гая начала трясти от ужаса. «Да не переживай, он медлительный. Нам нужно протестировать, можно ли его убить из лука, и если да, то нам больше не нужно будет бояться этих тварей», ответил Сергей, и в его руках появилась штурмовая винтовка. Это вызвало удивление юноши. «Что, думаешь, я пойду в ближний бой с этой двухметровой говниной? Не забыл, что я как бы раненый?» «Нет, босс. Стой здесь, а я выманю наших друзей». Как бы раненый мужчина пошел вперед, не подавая виду, что знает о засаде. Бабах! Вылетела деревянная дверь, и из дома выскочил огромный двухметровый зомби. Если точнее, то он был где-то 2¼ метра ростом. Следом выбежали 4 обычных зомби и помчались на человека. «Гай, на тебе мелочь, я пока буду отвлекать здоровяка. Эй, ты хочешь, я сделаю из тебя типичного стражника из Скайрима?» — крикнул мужчина и выпустил очередь в колено громилы. «Арррр!» С яростным ревом громила упал, но тут же попытался подняться. В это время стрела пронзила голову обычного зомби, и Гай уже целился во второго. «Я думал, это будет сложнее». Отведя оставшихся зомби от громилы, Сергей прикончил 2. Последний пал от стрелы Гая. «Рарр!» Рычал громила, пытаясь подняться, но, поняв, что не выйдет, решил ползти. И у него это получалось, причем очень хорошо. «Мочи его, если не сможешь, я пристрелю его из винтовки, но тогда мы не получим награды, и я заставлю тебя отрабатывать». «Но, босс...» Лицо Гая побледнело, и юноша выпустил стрелу, которая ловко вонзилась в локоть громилы, из-за чего тот на мгновение потерял способность к ползанию, но вскоре продолжил движение. Стрела не смогла раздробить его мощные кости. «В голову стрелять, дубина, а лучше в ухо или глаз!» Воспользовавшись заминкой громилы, Сергей отскочил в сторону и обошел громилу, из-за чего тот стал разворачиваться, но получалось это у зомби довольно неуклюже. «А ты довольно неповоротлив», – мужчина мерзко улыбнулся. Теперь громилы казались не такими страшными, особенно если их сделать стражниками Скайрима. Пистолеты были не особо эффективны против громил, а вот штурмовая винтовка – другое дело. Шкура и кости пробивались на ура, но вот патронов было мало. «В Лувр смотаться бы, патронов закупить», – подумал вслух Сергей, и в этот момент стрела вонзилась в голову гиганта, отчего тот взревел и рванулся ползком к Гаю. «Сильнее тетиву натягивай, не хватило мощи! Твою ж мать, куда ты убегаешь? Стреляй снова! Да не поймает он тебя, он медленный!» С трудом, но Гай все же убил громилу, однако в процессе выслушал немалое количество матов в свой адрес. Правда, ничего из них не понял, потому как выражения были на русском. «Сколько опыта дали?» 14, сразу ответил юноша. «Из-за помощи сняли 1/3. Многовато. Ладно, ты уже 3-го уровня? «Да». «Распределяй очки на силу и ловкость в равной мере. Если будешь сильнее, то сильнее сможешь натянуть тетиву и убьешь громилу с одного выстрела». «А ловкость тогда зачем?» «Ты тупой или притворяешься? Быстрее бегать будешь и мечче... Точнее, тьфу, на ваш английский. Стрелять будешь лучше. Награду гони уже». «А... да, босс». Гай протянул 6 монеток и зеленое наградное яйцо. «Яичко». Мужчина был готов накинуться на яйцо и сразу же съесть шоколад. Уж больно тот был вкусный. Если точнее, то это был лучший шоколад, что Сергей ел в жизни. А в апокалиптическом Париже с шоколадом как-то все плохо обстояло. «Как вернемся, угостишь Аннет. А пока пошли дальше». Сергей передал яйцо парню. «Спасибо, босс». Гай был тронут и с широкой улыбкой потопал за боссом. Оказалось, что за тело громилы давали всего 10 биоматерии, что, по мнению Сергея, было несправедливо. Но в ответ на претензии к системе он получил лишь очередной троллинг. «Как-то пустынно, босс», — подметил капитан очевидность. «За 5 минут ходьбы они не увидели ни одного зомби». Когда Орда движется, она втягивает в себя всех блуждающих зомби. Мертвяки из домов никуда не делись, так ведь, Аннет? Да, босс, впереди покрашенный в синий цвет дом. В его окнах вижу несколько зомби. Если вы улучшите еще раз камеру, то я смогу выдавать более точную информацию. Я бы рад, но сейчас это максимальный уровень. Хотя... Я же вчера повысил уровень убежища. Нужно посмотреть, что в наградах, и не появилось ли что-нибудь новенькое в магазине. Босс, в доме слева от вас в подвале прячется семья, и выглядят они очень истощенными. У двери подвала толпа зомби. Раздался взволнованный голос Аннет. Предлагаешь рискнуть жизнью ради незнакомцев? Я... Гай не сможет пользоваться луком в помещении. Одному сражаться с толпой не хочется. «Я поняла», – расстроенно ответила Аннет. Гай тоже загрустил. «Молодежь, эх. Аннет, полный анализ дома». «Да, босс». Девушка быстро посмотрела все комнаты здания. «Докладываю. 9 зомби у входа в подвал. 7 зомби находятся в квартирах и заперты. Дом разграблен, но забрано лишь самое необходимое. Еще есть чем поживиться». «Мужчина в подвале явно военный. Он в военной форме. Рядом лежит ФАМАС, штурмовая винтовка. С ним жена и двое маленьких детей. Все истощены». «Военный, говоришь? Ну, можно попробовать. Мелкий, возвращайся, тут я сам справлюсь». Сергей коснулся парня, и тот сразу же оказался в убежище. Через мгновение в руках мужчины появились пистолет и меч.